Борис повернулся на бок, облокотился на локоть, почти не касался ее. Говорили о чепухе, о кроватных размерах, односпальная, полуторная, что имеется в виду, двуспальная, а на Западе по-другому меряют, индивидуальная, семейная, размер королевы, размер короля. Вдруг Борис попросил, а можно я потрогаю твои волосы? Все хочу понять, неужели без подушки спишь? Не ожидая ответа, он медленно провел пальцами по ее голове, наткнулся на шпильки. Я их вытащу, ведь колются, а так лучше. Приподними голову, я расправлю твои волосы вот так, хорошо? Ты удивительно красивая. Он наклонился над ней и поцеловал. В краешек ее губ легко коснулся и тут же откинулся в прежнюю позу. Удивительно красивая, потому что кажется, будто я первый человек, который это обнаружил. Правильно. Меня в толпе даже знакомые не находят. Борис не слушал ее, продолжал. Как большой золотник нашел. Счастье привалило. Ты меня смущаешь своими речами. И ты обещал, что будешь вести себя, как евнух. Я так и веду. Никакой евнух не удержится, чтобы не погладить такое лицо, шею, поцеловать твои глаза. Я тихонько, тихонько, видишь? Тихонько. Это длилось очень долго. Так не бывает ни у судорожных подростков, ни у многоопытных партнеров средних лет. Возможно, так бывает у стариков, переполненных нежностью и благостью. Тогда именно старики знают удивительные минуты любовной близости. Ведь нелепо утверждать, что замечательные любовники — мужчина после тяжелой болезни и женщина, махнувшая на себя рукой. Татьяна никогда не рассматривала Бориса как возможного партнера в постели. Если возникали подобные мысли, она гнала их. Чур меня. Конечно, он интересный человек, красивый мужчина. С ним хорошо, легко, свободно. Они одинаково смотрят на многие вещи, а если спорят, то это оказывается даже забавнее, чем совпадение взглядов. Но совершенно нет поводов и оснований пребывать в его объятиях. Как нет и сил выскользнуть из них, убежать, спрятаться от его губ и его рук, будто специально придуманных для нее, Татьяны. Возбуждение медленно росло. Вообще странно, что при такой физической слабости мощи Бориса оказались способными к боевым подвигам. На них он и не рассчитывал, только хотел ласкать Татьяну, касаться ее, чувствовать, вдыхать, получить право собственника и нежно заявить о том, что в дальнейшем обязательно им воспользуется, но ее кожа, тело, вибрирующие вздухи сотворили чудо. Они бы и мертвого оживили. Никакой его заслуги и доблести. Прочная стена, которой Татьяна отгородилась от чувственного мира, медленно растворялась. Из каменной превращалась в гипсовую, стеклянную, плавилась и испарялась, пока вовсе не исчезла рассвет, трепыхавший на горизонте сознания Татьяны, набирал силу, заиграл радужными красками, и, наконец, выкатилось солнце, громадное, жаркое, накрыло ее, сдавило дыхание, а потом вышвырнула наружу в голубизну свободного небесного полета. Борис уснул почти сразу. Пробормотал несколько ласковых слов и отключился. Татьяна долго смотрела на него. Из хоровода мыслей вытянулось связанное: мир разделился на две половинки. Одна в объятиях Бориса, другая — все остальное. В его объятиях нет ни сожалений, ни упреков, ни стыда, ни совести. А в другой части только последнее и в прямом смысле ни стыда, ни совести. Она тихо вздохнула. Нужно уходить. Вдруг Тоська прибежит. Встала, собрала одежду, натянула джинсы и свитер. Белье свернула узелком, взяла подмышку. Кралась по собственному дому, как воришка. В ванной посмотрела на себя в зеркало. На теле зелено-красные разводы, отметины его ветрянки. Почему-то было жалко их смывать. Повернула спиной к зеркалу. О каких ямочках он бормотал. Посмотрела через левое плечо, через правое. Не видно. Взяла маленькое зеркало, нашла в нем отражение спины в большом, ниже. Да, есть. И чего в них замечательного? Вмятины. Рассматривает свои ягодицы. Дурочка, ты на лицо посмотри, что оно тебе скажет. Нет, лучше не буду. Включила воду, шагнула под душ. Провались все пропадом. Мне так хорошо было. Борис спустился утром вниз раньше детей. Татьяна готовила завтрак. Ага, знакомая поза, глаза в пол. Он подошел к ней, развернул за плечи лицом к себе. — Длаться не будешь? — спросил по-детски картавя. — Положи тогда поварёшку. Таня молча положила поварёшку на стол, глаза долу. Это была лучшая ночь в моей жизни. Весело промурлыкал Борис. — Если ты мне скажешь то же самое, вдобавок к ветрянке, я получу инфаркт сердца. — Да. Кивок. Губы дрожат, плакать собирается. Идиот соблазнил женщину и теперь не может удержаться от геройского хвастовства? Изменил тон, поднял Татьянин подбородок. Посмотри на меня. Что тебя тревожит? А ты считаешь, что все нормально? Нет. Я считаю, что все восхитительно. Более чем восхитительно. Борис, ты женат. Так вот, откуда ветер дует. Беда с честными женщинами. Танюша, я не хочу распространяться на эту тему. Ты просто поверь мне на слово, пожалуйста. Проблемы в виде моей... Запнулся. Не хотелось родное теплое слово «жена» произносить по отношению к Галине. В виде моей жены... У нас с тобой не существует. — Так просто? — укорила Таня. — Не просто. Но если я сейчас начну тебе все объяснять, то невольно буду ее упрекать, обвинять, приписывать недостатки. Главный из них — отсутствие моей любви. Не заставляй меня это делать. Мне противно. Только бы он не вздумал сейчас объясняться в любви к ней, к Татьяне. И тут же другая мысль. Сказал бы, что любит. Сразу бы легче стало. Все. Ты успокоилась? Нет. Это что случилось, не должно более повториться. Непременно должно. И многократно. Он поцеловал ее в лоб. Каковы препятствия? Их целый ряд. Перечисли. Она не спала остаток ночи и набрала мешок аргументов. Куда они все подевались? Я не собираюсь становиться ничьей, в том числе и твоей, любовницей. А я тебе ничего еще и не предлагал, в том числе быть моей любовницей. Фу, как нескромно для честной женщины ты себя ведешь.